Индийский поход. Харунжи. Глава 1. Воздух над станицей Михайловской был сладким от запаха степного разнотравья, смешанного с дымком мангалов, безошибочно узнаваемым ароматом тутового самогона и пылью из-под копыт. Солнце, уже клонившееся к горизонту, заливало золотом клоунские папахи и нарядные бешметы собравшихся, горластых, широких в плечах, веселых, да и чего уж там, хмельных. Праздник совместного круга Донского и Кубанского войска – большое дело. Приезжали отовсюду. С Ростова, Краснодара, Дона, с Кубани и Хопра. Даже из Калмыкии были казаки. Показать себя, на других поглядеть, вспомнить былое, выпить по-братски. Я сидел на лавке, чуть в сторонке от основной сутолоки, в тенечке от тополя, смотрел на пляски, слушал песни и чувствовал себя пустым. Мне 67, полковник в отставке. Прошел Югославию, потом была Чечня и Сирия, как дембельский аккорд. Были ранения, больнички, пыль дорог, запах пороха и крови. Видел лица врагов и лица своих, искаженные страхом, болью, решимостью. Видел смерть, свою чуть не встретил пару раз. По ночам снятся стрекот вертолетов, взрывы снарядов. Правда, все меньше и меньше. За жизнь не стыдно. Честно служил, честно жил. Только вот сейчас стало скучно. Огня в душе нет. Жена, светлая ей память, уже 3 года как умерла. Рак легких. Дети разъехались. У каждого своя жизнь, свои заботы, свои уже взрослые дети, мои внуки. Звонят, конечно, заботятся. Но я им не нужен, как раньше. Как и мне не нужен этот праздник, где все напоминают о том, что у меня было, и чего уже нет. Осталась только оболочка старого солдата, который не знает, куда себя деть. Рядом крякнул и плюхнулся Геннадий Ракитин, ровесник мой, тоже казак из Донских, хоть и на Кубани осел, тоже в отставке, понюхал пороху в свое время, ворчливый, как большинство стариков. Плеснул ему вина в пластиковый стаканчик из прихваченного из дома кувшина. Благодарствую. Гляди, Петр, гляди на этих орлов. Кивнул он на молодняк, что готовился к джигитовке. Ишь, пыжится. А рубка-то, видал, как лазу секут. 3 из 5, мимо. Тьфу. Я усмехнулся. Генка всегда был острым на язык. Ну, Геня, времена другие. Не наша это уже рубка. Кисть с детства нужно тренировать. А эти, компьютеры у них, дроны, очки какой-то там реальности. Хрен разберешь. Шашкой теперь они только на парадах машут. То-то и оно. Возмутился Ракитин. А как же традиции? Слава предков. Забыли. Какие традиции? Какая слава? Кубанки галуном обшили. Да чтоб погуще. Медали юбилейных понацепляли. Ряженые. Вона, стоят и пялятся, как девчина шашки крутит, а сами. Я показал на полянку, где под казацкую удалую мелодию, звучавшую из магнитофона, молодая девушка в черкеске лихо крутила 2 шашки, выписывая в воздухе сложные фигуры. Гена помолчал, поскреб подбородок. Потом хитро прищурился. А давай-ка мы с тобой, Петр Васильевич, покажем им, нам-то есть что показать. Я поперхнулся вином. Ты с ума спятил, Геннадий, мы... Да мы с тобой старые уже, колени, спина да и рука уже не та, да и выпили уже, опозоримся. Ничего, ничего, отмахнулся он, рука помнит, Петр, а кони попросим лошадок посмирнее. Ну, а, давай, ради старых дней, ради славы. В глазах у него загорелся тот самый огонек, который я так давно не видел ни в чьих глазах, да и в своих тоже. Огонек авантюры, вызова, мальчишеского задора, который не вытравишь никакими годами и войнами. И мне вдруг стало интересно, а почему бы и нет, что я теряю, скуку, пустоту, ладно, черт с тобой, старый ты хрен, крякнул я, поднимаясь, только кобылу мне давай такую, чтобы еле ноги переставляла, без фортелей. Мы пошли к месту сбора. Организаторы, молодые ребята, сначала смотрели на нас с Генкой с недоверием, куда, мол, старцы лезут, но Генка умел убеждать, да и мою фамилию тут знали. В конце концов, после долгих уговоров, нам выделили 2 лошадей и шашки. Генке достался конь с характером, рыжий, норовливый. Он тут же начал с ним договариваться, что-то шепча ему на ухо и похлопывая по шее. Мне дали кобылку по имени Селеста, 3-летка, смирная, гнедая. Глаза у нее были удивленные, будто она сама не понимала, что тут делает и что за старпер собирается на нее взгромоздиться. Я накинул повод на руку, привычно ощутил вес шашки. Примерился, сделал 2 махов. Рука, хоть и дрожала чуть от напряжения, вспомнила движение. тяжесть клинка, свист в воздухе. Есть еще сила в руках, кобылку не нужно было уговаривать. Она стояла спокойно, лишь прядала ушами. Вот оно, поле. Шесты с лозой, разгон 50 метров. Я в седле чувствовал себя странно, не совсем комфортно, будто тело не мое. Слишком легкое, слишком молодое, бред какой-то. Просто давно не сидел в седле. Кивок организатора. Мой черед. Вдох, выдох. Ноги чуть коснулись боков кобылки. Но, тихо сказал я, она тронулась с места. Сначала неохотно, потом, почувствовав свободу, перешла на легкую рысь. Ветер ударил в лицо. Запах пыли и лошадиного пота. Сердце заколотилось в груди, то ли от нагрузки, то ли от предвкушения, или страха. Шесты приближались. Я поднял шашку, клинок блеснул на солнце. Целься. Внезапно кобылка споткнулась. Неровность, дыра в земле, неважно. Она рухнула. Неуклюже, тяжело. Я полетел вместе с ней. Шашка вылетела из руки. Удар. Земля. Резкая, невыносимая боль. Темнота. Кто-то толкал меня. Настойчиво так. Харунжий. Петр Васильевич. Проснись. Я застонал. Все тело ныло. Голова гудела. Попробовал открыть глаза. Темнота. Нет, не та, в которую я окунулся после полета с Селесты. Обычная ночная темнота. Над головой звездное небо, низкое, яркое, такое, какого я не видел в городе уже 40 лет. Пахло дымом костра из быстро горящего хвороста, навозом, мокрой землей и чем-то незнакомым, терпким. Почему Харунжий? Я ведь Исаул. Рядом горел костер, яркий, бросающий блики на лица сидящих вокруг. Лица молодые и пожилые, и одежда. Шаровары, бешметы, чекмени, все разного цвета и фасона. Заметил несколько бурок на земле. Ко мне обернулся совсем еще пацан, 17 лет, не больше. Худой, с папахой на затылке. Петр Васильевич, кулеш готов. Пожалуйте откушать. Петр Васильевич, это он мне. Я попытался приподняться. Тело не слушалось. Руки, ноги, чужие, слабые, ватные. Одежда тоже казацкая, военная. Все не мое. Что за чертовщина? Давай, Петр Васильевич, подсаживайся. Другой, постарше, с усами а-ля морж, протянул мне руку. Я с трудом ухватился за нее, он рывком помог мне сесть. Степь, ночной лагерь, костер и казаки. Некоторые чинят упряжь, некоторые едят из котла. Молодой парень, который меня будил, уже сидит у костра, достает из голенища сапога деревянную ложку. И другие тоже, и все это ни разу не Михайловское. Автомобилей нет, электрических столбов тоже, да и домов не наблюдается. Я опустил взгляд на свои сапоги. Высокие, кавалеристские, с фигурным вырезом вверху голенища, ни разу не ичиги, как на остальных, а так называемые гусарские ботики. Просунул руку в правый сапог. Есть, тоже деревянная ложка. Автоматически, сам не понимая зачем, я взял ложку и потянулся к котлу, стоявшему на углях. Пахло кулешом, не обманули. Пшенная каша на бульоне, с мясом и луком, наваристо, горячо, но пустовато. Картошки не хватает. Первая ложка обожгла язык, но я почти не почувствовал боли. Я ел, не потому что голоден, а потому что так делали все вокруг, черпая из котла по кругу. Ел и тайком оглядывался. Нет, это не праздник. Неряженые, хоть и одеты кто во что гораст, они настоящие. И разговаривают как, старинные слова проскальзывают, обороты речи непривычные. Кроме одежды на сложившуюся ситуацию намекало и оружие. У одного из сидящих рядом на земле за пояс был заткнут дульнозарядный кремневый пистолет. Шашки тоже были другими, не те, что на празднике. Длинные, чуть изогнутые, с простыми, потертыми от частого употребления рукоятями. Шок волной накатил на меня. Это не сон, это прошлое. Как, почему, удар головой о землю, галлюцинации, или я тайком потрогал лицо. Густые брови, усы жиденькие. Нет, это точно не я старый. Обрывки разговоров долетали до меня. Яицкие все Пугачева своего забыть не могут. Гутарил вчерась с одним в калмыковской крепостице. Я ему про Емельку, а он мне в ответ. Для тебя Пугачев самозванец, а для меня он был великий государь Петр Федорович. Я его мальцом видел, как тебя. Скорее бы караван этот оренбургский подошел. Без верблюдов через степь на бухарской стороне. Худо будет. А мне батя отписал, что в станице все спокойно. Коровы телятся, скоро посевная. А я слыхал, что наш 4 и краткое Донской хотят на два полка разделить. Да качалинские старшины воспрепятствовали. Живой современник Пугачева, станица Качалинская и 4 и краткое Донской полк, караван из Оренбурга, Бухарская степь, в голове закрутились шестеренки. Донское войско, степь, Оренбург, караван, Калмыковская крепость, яицкие казаки. Выходит, мы где-то в уральских степях, недалеко от города Чапаев, индийский поход донцов. Вспышкой в памяти встали строчки из учебников, статьи в журналах, которые читал в молодости, интересуясь историей казачества. Секретный поход Павла и на Индию, чтобы ударить по английским владениям в Азии. 22 тысячи казаков под командованием генералов Орлова и Платова. Полная секретность. Официально шли на Бухарское ханство. Бухарская сторона. Вот о чем они говорят. Они не знают. Они думают, что идут на Хиву и Бухару освобождать русских рабов, как им объявили. А на самом деле, и я знаю, чем это закончится. Совсем скоро Павел и будет убит. Или может его уже ударили табакеркой. Дворцовый переворот. На престол взойдет Александр и первым же его указом, одним из первых, будет приказ остановить поход и вернуть казаков домой. Зачем нам портить отношения с англичанами, которые к тому же и сильно поучаствовали в перевороте? Александр им будет еще долго благодарен. Так, стоп, почему отряд, в котором я оказался, забрался так далеко? Какая калмыковская крепостица? Вроде, от Волги полки недалеко ушли, только первый эшелон Платова в степи нырнул. То есть получается, я сейчас в его авангарде, который ждет караван верблюдов из Оренбурга. Доел кулеш, на автомате облизал ложку, сунул ее обратно в сапог. И тут меня подозвал к себе пожилой, седоусый казак, сидевший чуть поодаль у другого, меньшего костра. На нем была оформленная серо-рыжая шинель без погон, но с аксельбантом, выходит, старший начальник, полковник. Его лицо, жесткое, обветренное, казалось знакомым, но я не мог вспомнить, где видел его раньше. Может быть, на картинах в будущем. Харунжий, подойди-ка сюда. Значит, это я, Петр Васильевич, Харунжий, младший офицер, ну, хоть не рядовой. Я поднялся, ноги слушались чуть лучше, но все еще были ватными. Полковник прищурился, глядя на меня в отсвете костра. Ты чего, Петр Васильевич, прихворнул что ли, бледный как полотно, голова кружится? Никак нет, голос прозвучал чужим, молодым, но вроде твердым. Просто прилег отдохнуть. Приснилась чепуха какая-то. Отдыхать еще успеешь, отрезал он. Посты ночью обойти надо. Пароль святой Николай угодник. Отзыв Господи спаси. Казачки расслабились, ждут караван этот проклятый. А степь, она хитрая, да и лихие люди могут объявиться. Гляди в оба, особо на южной и восточной стороне. Он посмотрел на меня испытующе. Слушаюсь, все будет исполнено. Вот и ладно, кивнул полковник. Ступай. Я отошел, вернулся к костру, где уже спали казаки, свернувшись калачиками под чекменями. Что делать? Я в ловушке, в чужом теле, в чужом времени, среди людей, которые идут на бессмысленную войну, и знаю, что ее не будет. Или будет, если я что-то изменю, если что-то скажу. Нет, сказать я не могу, меня тут же сочтут сумасшедшим, а то и шпионом, в такое-то время. Да и как я объясню, откуда мне известно про перевороты и смерть императора? Что же делать? Плыть по течению, возвращаться со всем войском на Дон, а там что, родственники, которые мигом раскусят, дезертировать? Меня аж передернуло от одной этой мысли. Нужно осмотреться, понять, кто я здесь. Осторожно, стараясь не разбудить никого, я сел у еле тлеющего костра, достал седельные сумки, мыло, опасная бритва, запасное белье, пистолет тульского завода, порох, пули, шашка обычная, в черных ножнах. Нашел я еще точилку и письмо уголком, написанные трудночитаемыми каракулями. При свете угольков с трудом удалось разобрать почерк с завитушками и ятями. Писано было мужской рукой. Писарь станичный, здравствуй, сынок мой, Петра. Шлем тебе нижайший поклон с матерью твоей Агриппиной Ильиничной и родительское благословение. Помогай тебе всеблагой. Пишет тебе батя твой из станицы нашей, Качалинской. Дошла до нас весть, что поход тяжелый вам выпал, еле Волгу одолели. Держись, сынок, снега стают, дальше легче у вас пойдет. Коня заводного береги, и все домашние, что на нем. Ты у меня казак видный, роду знатного, не посрами честь нашу. Мать твоя Агриппина, все молится за тебя, свечки ставит. Сестра Параша, как сговорено, замуж выйдет по весне за Тимофея Семенова, того, что из Нижнечерской, помнишь, останемся одни-одинешеньки. Слава Богу, все у нас спокойно, ждем тебя с победой, сынок, царскую службу исполняй исправно, старших офицеров слухай, как меня, войсковой старшина Василь Черехов, Василь, отец Агриппина, мать, Параша, сестра, вот она, моя новая биография, молодой Харунжий Петр Черехов из Качалинской, сын Василия Петровича, семья ждет, он идет на войну, гордится, старается не посрамить честь, но прославить фамилию не получится. Совсем скоро придется бултыхать по грязи обратно, искать переправы на другой берег. Лед-то сошел. Я сжал письмо в руке. Чужая жизнь, чужая семья, чужое тело. А моя жизнь, моя семья, мои внуки. Там, в моем времени, это все было, или это сон там? Аккуратно убрав письмо в сумку, я потер виски. Вроде помогло. Голова шла кругом. Но задание полковника я не забыл. Обошел первый раз посты вокруг лагеря. Никто не спал, все бдили. Особо ни с кем не говорил, сразу уходил к следующему караулу. А то спросит что-то, чего я не знаю, а должен, и все подозрения начнутся. Больше прислушивался к телу. Молодое, резкое, давно так себя не ощущал. Будто можешь на месте сальто сделать, хоть вперед, хоть назад. На последнем карауле сторожевой казак доложил. Господин Харунжий, отблески костра видел в той стороне, он махнул рукой на 8 часов, где, если хорошо приглядеться, на стыке темного неба и земли вспыхивали едва заметные искры. Далеко, кто ж его во степу разберет, но точно не караван, его ждем с противоположного конца. Поглядывай, степняки, наверняка, слушаюсь. Последний обход совершил под утро, степь за ночь окончательно остыла, прохлада стала пробирать до костей, сразу двинул к караулу, где попался бдительный часовой. Ну что там, тишина, кажись, выстрелы слыхать, я прислушался, точно, стреляют в разнобой, я к полковнику, доложить, быстро добежал до нужного костра, отчитался, ты вот что, Петра, возьми 2 десятка казаков и пошукай, что там стряслось, где мне казаков брать? Полковник раскусил мою растерянность. Сотник, не стреляев. Харунжему малый деташемент составь 1. Пулей. Завертелось. Посыпались команды. Не прошло и 5 минут, как мне подвели оседланного коня, горячего жеребца. Отдохнул за ночь, готов скакать. И отряд построился, каждый уже верхом. Пики вверх торчат, глядят молодцами. Дисциплина. Тронулись. Чем ближе к месту, откуда доносилась стрельба, тем она все реже и реже. Кого-то явно добивали. Приказал ускориться, сменить походную легкую рысь на галоп. Сперва на горизонте заметили какую-то рябь. Приблизившись, разглядели мельтешивших на безбрежной равнине без единой балки, холма или кустов всадников, числом не меньше 50. Это были степняки, и они кружили вокруг чьей-то стоянки, вопили, размахивали кривыми саблями, время от времени стреляя из длинных ружей прямо с седла. Обороняющиеся отвечали редкими выстрелами, порой сбивавшими с лошади очередного неудачника. Нападавшие отвечали громкими криками. На наших глазам смерть или ранение одного из них отключило инстинкт самосохранения у степняков. Они бросились со всех сторон на свою жертву. Сейчас добьют. А вдруг наши? Нападем-ка мы с тыла, пока нас не заметили. В пике. Казаки перестроились в плотный ряд, выставили длинные пики перед собой и начали вслед за мной набирать скорость. Молча. Без свиста и понукания лошадей. Послушные тренированные кони перешли на резвый галоп. Ветер засвистел в лицо, рука привычно потянула из ножен шашку. Пистолет из седельной кобуры не доставал, черт его знает, как им пользоваться. Проворонили нас степняки, увлеклись добиванием жертвы. Подставили нам спины в грязных халатах, за что и поплатились. Я, будто всю жизнь только этим и занимался, полоснул одного по нечесанной башке, другому ткнул в подмышку, когда он замахнулся. Скакавшие рядом казаки не зевали, враги валились снопами, вылетали из седел, сбитые точным ударом. Некоторые своей смертью отнимали у моих братьев пики, и тогда донцы хватались за пистолеты и шашки. Точно враги, ошибки нет. На земле я увидел окровавленные тела в мундирах. В этой степи в военной форме можно встретить только русского. Осадил коня, завертел головой в поисках живых. Казаки погнались за противником, разделывая банду под орех. Степняки уносились прочь, не помышляя о сопротивлении и позабыв, как маму звали. Под 30 тел оставили в молодой траве, и еще не полный десяток принадлежал русским. Зеленые форменные кафтаны, пудренные парики, двууголки, карабины, видимо, драгуны. Все мертвые, кто зарублен, кто застрелен. Слез с коня и двинулся на поиски живых. Корнет. Раздался слабый не то возглас, не то стон два. Я завертел головой, пытаясь понять, кому среди зеленых мундиров принадлежал этот голос. Чтобы добраться до его владельца, пришлось осторожно сдвинуть два тела. Не жилец. Это я определил сразу, как только увидел рану лежавшего без движения на холодной земле человека. Зеленый мундир распахнут, на груди кожаная сумка, верхний угол которой пробит пулей из карамультука кочевника, сделанная на коленке, с фитильным замком. Такое ружье оставляло в теле страшную дыру. Если в районе легкого, шансов выжить в полевых условиях никаких. «Вы драгун, офицер?» – спросил я, наклоняясь к самому лицу несчастного мужчины. Он захрипел, вытолкнул с трудом слова. «Вас ввел в заблуждение мой мундир. Я императорский фельдъегерь. Приказ. Везу походному атаману Орлову важное письмо. Как же вас занесло так далеко к югу? Думал, вы уже у Калмыковской. От Царицына по степи на восток. Искал». Он говорил все хуже и хуже. Тонкая струйка крови потекла из края рта. «Доставить. Сумка на груди. Атама». Глаза его закатились. Через несколько мгновений он уже не дышал. За неимением зеркальца, поднес плашмя шашку к самому его рту. Дыхания не было. Я подцепил лезвием ремень сумки. Он натянулся, но остро заточенная шашка легко справилась с яловой кожей. Сумка у меня в руках. Оттер ее от крови о землю, раскрыл. Внутри плотный пакет, залитый кровью. Бумага слегка размягчилась. Большая сургучная печать с выдавленным на ней двуглавым орлом с опущенными крыльями отклеилась. Чтобы спасти важный документ, вскрыл конверт и вытащил из него плотный свернутый дважды лист бумаги. Развернул. Глаза впились в текст, выхватывая отдельные фразы. Судьбам Вышнего угодно было поразить Россию роковым ударом. Ейв Павел скоропостижно скончался в восшествии на престол нового императора, реченного Александром I, достигнем вознести Россию наверх славы, привести к присяге. Поход срочно прекратить, одарить казаков родительскими домами, хранить все в строжайшей тайне. Я в полном обалдении смотрел на лист бумаги, дрожащий в моей руке. Судьбам Вышнего угодно было не поразить Россию роковым ударом, ничего божественного в ударе золотой табакеркой в висок Павла я не усматривал. Этим судьбам было угодно вложить мне в руки судьбу индийского похода, безбожной авантюры или, в случае успеха, достижения, способного перевернуть ход мировой истории. Оглянулся, как вор, чтобы убедиться, что свидетели отсутствуют. Кругом только мертвые. Вдали рассмотрел возвращавшихся казаков, гнавших небольшой табун захваченных лошадей. Моя рука, будто сама по себе, словно подчиняясь неведомой воле, то ли древней, казачьей, то ли моей, из 21 века, не дрогнув, отправила письмо за ворот нательной рубахи. Я быстро разрыл шашкой ямку в земле, бросил туда сумку и прикопал. Глава 2. Для казака война не смертоубийство, а в первую голову доходный промысел. Потому я был совсем не удивлен, когда возвратившиеся назад после преследования станичники не хвалились геройством и удачной погоней, а горевали. Эх, сходили за зипунами, а воротились с драными халатами, жаловались мне по очереди. А глаза у всех такие честные-честные, особенно у одного, который, к моему удивлению, был вылитым татарином, хоть и носил синий чекмень. Будто я не видел, что привели с собой немало коней, и на них было что понавешено, и в карманах, поди, кое-что можно сыскать, да и вокруг добра немало валялось. Что делать с казенными лошадьми, оружием и формой, откуда ж мне знать, уважение к мертвым проявите. 9 русских служилых людей головы сложили, проводим по-людски, как не проводить, конечно, проводим по-походному, отпеть некому, так хоть сами молитву прочтем. Потупили глаза казаки, избавляясь от боевого азарта. Кто на них наскочил, как себе меркуете? Да кто его в степи разберет? Азиатцы, все они на одно лицо. Может, калмыки балуют, или киргизы из младшего жуза, хотя они вроде нашу руку держат, а то и вовсе туркмены-альхивинцы могли так глубоко забраться. Отощали после зимы, посыпались разные предположения. Ладно, кто бы они ни были, все одно уже трупы. Добычу, на общий кош, сказал всем, сурово сдвинув брови. Драгунов раздевайте до исподнего и хороните, лошадей их и все армейское сдадим полковнику. Казаки заворчали, но подчинились. Кто-то громко крякнул. Эх, пропали сапожки, бедны мои ножки. Видать, положил глаз на драгунские сапоги. Ваш брать, подкатил ко мне с предложением тот самый щуплый кривоногий татарин, на которого я обратил внимание. А давайте на лучшего казенного коня сбрую от киргизов навесим и себе заберем. Многие, расслышав, начали подначивать. Ты, Муса, как привык лошадей у немирных воровать, все не успокоишься. Шалишь, брат, клеймо не скроешь. Где это видано, чтоб у азиатцев рысак задонской породы объявился? Как глаза не жмурь, все одно видать. А ну отставить разговорчики, прикрикнул я, заставив всех подобраться. Нам тут зимовать не с руки, полковник нас ждать не будет. Быстро за работу. Казаки тут же прекратили зубоскальство и принялись за дело. Офицер сказал, надо исполнять. Бросили на землю несколько драгунских шинелей и начали на них грудой сваливать все, что находили. Отдельно аккуратно складывали казенное добро. «Эй, как там тебя, Муса? Подойди», — окликнул я татарина. Тот подошел, настороженный, насупленный. «Разноса что ли ждал? Тебя как величать? Фамилия есть?» «Тахтаров я, Муса», — удивившись, ответил он. «Видишь офицера?» — показал я глазами на фельдъегеря. «Похоронить надо с честью, в форме. И хоть холмик небольшой сложить из камней, крест сладить. Возьми себе кого-нибудь в помощь. Момент истины. Распознают казаки мою уловку или нет? Поймут ли, что я офицером обозвал посланца государя?» Муса не распознал, и бровью не повел, со всех ног побежал исполнять мое приказание. Привел молодого казака, кажется, того самого, кто вчера звал меня кулиша отведать, и принялся разрывать землю, используя дрянные клинки, подобранные после степняков. Я присел рядом на валун, окинул командирским взглядом, все ли при деле, и ушел в свои мысли, скрыв курьерскую сумку и письмо. Я, считай, уже повернул историю в другое русло. Пока нарочных хватится в Питере, да пошлют новых, да те заново доскачут сюда. Это месяца два пройдет, а то и поболее. За это время армия уйдет далеко на юг, в степи. Пойди ее найди, тут все мигом зарастает травой, особенно по весне. Выходит, что минимум, бухарский поход состоится. Ну а максимум, то, как 20 тысяч человек могут перейти через Памирские перевалы, мне представлялось с трудом. Ну да только взятие Бухары и Хивы уже будет огромным делом. Сколько вреда причинили кочевники под рукой этих государств нашей стране, не передать. Отдавать письмо или не отдавать, я никак не мог найти правильного ответа и уже корил себя за то, что возомнил себя чуть ли не творцом мировой истории. А бумага за пазухой словно жгла грудь, не давала покоя. В голове бился самый важный вопрос русской литературы. Тварь я дрожащая или право имею? Если я попал в прошлое со всем послезнанием, то, наверное, не просто так, значит, я игрок, могу менять эту реальность в нужную сторону, или не могу, готово, ваш брать, вернул меня в степь голос Мусы. Я тряхнул головой, освобождаясь от рефлексий, оценил работу, проделанную казаками. Могила для фельдъегеря была отрыта отдельно, он уложен в яму, руки скрещены на груди. Зови всех, пока татарин выкликал казаков. Стоял у открытой могилы и мысленно просил прощения у служивого. Он исполнил свой долг до конца, можно сказать, подвиг совершил, добравшись так быстро до войска по весенней распутице, рискуя жизнью, переправляясь через вскрывшуюся от льда Волгу. А я, как возомнил себя игроком, вот возьму и не исполню его последнюю просьбу. Грех, господин Харунжий, обратился ко мне самый старый из казаков, из ветеранов, седой уже, с серебряной медалью за отменную храбрость при взятии Измаила. Такого бывалого воина не лишне и послушать. Есть что предложить, старинушка? Казак одобрительно крякнул от уважительного вопроса. Урядник Никита Козин, из сотни Багаевской станицы, представился он по всей форме. Не стоит, ваш брать, над могилой ни холма земляного возводить, ни камней набрасывать, ни креста ставить. Разроют татары, осквернят. Я хлопнул себя по лбу, вспомнив старый обычай Кавказской войны, вычитанный у Лермонтова. Точно, не сообразил. Землю ровно утрамбуем и костер над могилой разведем. Всю басурманскую дрянь в нем сожжем. Скроем могилу. Трава в рост пойдет, зарастет земля. Будет лежать наш офицер спокойно, не потревожен. Казаки одобрительно загудели, удивляясь, что Харунжий молод, но соображает. Так и поступили с офицерской могилой. А над общей, солдатской, навалили трупов врагов, раздетых догола. Только прежде чем зажечь костер, прочли отходную молитву, а потом, по моему приказу, дали холостой залп. Я не знал, есть такой похоронный обычай у казаков или нет, мне было все равно. Только там, по моему мнению, следовало провожать в последний путь погибших солдат. И судя по одобрительным понимающим взглядам, не ошибся. Ваш брать снова обратился ко мне бывалый урядник, протягивая не то саблю, не то шашку, гарды нет, но прилично изогнутый клинок миллиметров 850 имел мощную елмань. Дуван собрали, нашли для вас бухарской работы меч, доброе оружие, не сочтите за хабар, от сердца предлагаем и по обычаю 3. Я принял клинок, взвесил в руке, необычное оружие, со смещенным кострию центром тяжести, не шашка, а настоящая секира в умелых руках, но требующая долгих тренировок, конечно. С коня такой рубить, особенно с оттягом, одно удовольствие. Руки сами собой пробудились, потребовали ее испытать. Отступил от козина на несколько шагов, перекинул из ладони в ладонь простую рукоять с небольшим клювом. Привыкая к балансу, сделал пару восьмерок колоброд в разных плоскостях. Мышечная память проснулась. Похоже, Петр Черехов был мастером фланкировки. Несмотря на непривычный центр тяжести, крутки выходили у меня без особых проблем. Казаки заулюкали, засвистели. Я, вздохнув, протянул шашку обратно уряднику, в общий кош. Попробую весь дуван гамузом продать в полковую казну, деньгу поделим в равных долях. Если, конечно, лошадей не хотите на завод себе оставить. Похоже, мне удалось заработать еще несколько плюсов у казаков. Татарин Муса аж громко крикнул, хлопнув себя по ляжкам от переизбытка восхищения. Как бы нам нажить такого командира? Оставляйте себе бухарца, господин Харунжий, всем обществом просим, подвел итог ветеран-урядник и протянул мне обтрепанные ножны. Мы возвращались обратно, а письмо все так же не давало мне покоя. Я знал с абсолютной, леденящей душу уверенностью, что оказался на исторической развилке. Пакет, который может изменить все не только для 20-тысячной армии Орлова, но и для всей страны, лежит у меня за пазухой. И одна мысль мучила меня, а точно ли я игрок и могу менять реальность? Проверить это очень легко, просто улучшить момент и бросить письмо в огонь, и что из этого выйдет. Я оглянулся на покачивающихся в седлах казаков и не мог не подумать, вот скрою письмо, и пропадет Дон. Столько будущих отцов собралось в этот подход, они не оставят после себя наследников 4. Как много ниточек оборвется, сколько узелков не завяжется, стольких героев будущей войны с Наполеоном лишится Россия, и тех, чьи портреты висят в знаменитой галерее Зимнего дворца, и тех, безымянных, без которых не вышло бы ни Платовского рейда на Бородино, ни преследования до Березины Великой армии, ни многих славных викторий европейского похода, ни купания коней в Сене. Ради чего? Чтобы отучить англичанку гадить по всему миру? Почему, собственно, лишиться? Если дойти до Бухары и на этом поставить точку, ничего принципиально не изменится, кроме существенного облегчения положения на наших степных границах. Вскрыть хивинско-бухарский гнойник, это дорогого стоит, может даже побольше, чем вечный кавказский. Ваш брать, опять Муса, крутится рядом на лошади, после того как я сунул ему свой пистолет и попросил зарядить, чтобы поучаствовать в похоронном залпе. Он моему приказу не удивился, все исполнил четко, а я пригляделся к процедуре. Теперь и сам могу зарядить, что хотел. Возьмите меня к себе денщиком, у вас же своего нет, вот, удивил, а как же каждый казак сам себе атаман, идти по своей воле, а не по приказу в услужение к офицеру, заниматься организацией его быта, зависеть от моего настроения. Я внимательно на него посмотрел, откуда взялся татарин среди казаков, ты в Аллаха веришь, а как же, 5 раз в день намаз совершаю, если по службе получается, мусульманин среди православных, да не просто греческого вероисповедания, но старообрядческого, из татарской станицы я, из-под Черкасска. 11 станиц стоят на острове, и одна из них наши 5, догадался Муса о подоплеке моего вопроса. Сообразительный и продувной казачина, к такому не грех и присмотреться. Татары-казаки, звучит для непосвященного как оксюморон, но на самом деле, как я знал, много тюркоязычных воинов было включено в списочный состав Донского войска. Нагайбаки, мишери, черкесы, крымцы-перебежчики, тумы-полукровки. Да взять лишь старые казачьи фамилии. Половина, считай, имеет тюркские корни. Но, видимо, не все гладко по службе у Тахтарова. Третируют однополчане, оттого и просятся ко мне, в сотни обижают. Муса отвел глаза, выходит, догадка моя верна. Хорошего командира еще поискать, дипломатично ответил татарин, хитро щуря раскосые глаза. Подумаю, уклончиво ответил я, хотя тут же нашел несколько доводов в пользу положительного решения. С помощью Тахтарова многие вопросы моего вживания в незнакомую среду могут быть решены так, что не спалюсь, да и бытовые проблемы с денщиком всяко легче преодолеть, и незнакомый мне огнестрел поможет быстрее освоить, да много чего есть, в чем пригодилась бы мне его подсказка, совет, а то, что он парья среди казаков, так то лишь плюс. Кликни мне урядника Козина, ветеран подъехал, Муса, сообразив, что рядом будет лишним, тактично отстал. Что-то хотели, ваш брать, спасибо, старинушка, за шашку, то не мне, то всех братьев надобно благодарить. Скажи-ка мне, Никита, что за казак Муса? Татарвя наши, добрые казаки, службу несут справно, от Ахтаров, мутный он, как водится из бочага весеннего, служил на Кавказской линии, так бают, имел дела с мирными нагаями и шастал с ними за Кубань лошадей у черкесов воровать. Конокрад, расстроился я, не-е-е, протянул Козин. Молодечество в нем играло, все доказать хотел, что лихой казак, но и про копейку лишнюю не забывал, рассмеялся я, а урядник меня поддержал и смешком, и словом, какой же казак от дувана откажется. Мы замолчали, впереди уже показался наш лагерь, но секретов не видно, молодцы, караульные, хорошо маскируются на местности, сердце предательски сжалось, момент встречи с полковником, а значит, и момент принятия решения все ближе и ближе. Козин откашлялся и сказал, и вам, ваш брать, за табун наш поклон. Пока Волгу переходили, грязь саратовскую, непролазную месили доголодали, коней-то теряли. Не все братишечки, но не одву конь. На Волге, когда форсировали, много у вас коней потопло. Проскочили, всех вывели к колонии Екатерининштадт. Потери позже пошли, когда в грязи по колено застряли. Нам-то, сказывают, повезло, а вот отряду генерал-майора Денисова досталось. Они же в последнем эшелоне шли. В смятении и ужасе казаки пребывали, река-то вскрываться уже начала. Да бог миловал, перешли, ни людей, ни коней до смерти не утопив. Адриан Карпович, справный командир, я с ним Италию прошел. Эх, жизнь казачья, жизнь походная, эко помотала по свету урядника. Наверняка, и Альпы с Суворовым переходил. Теперь новая напасть, да еще какая. Я, немного в прошлой жизни почитав про индийский поход, никак не мог взять в толк, зачем атаман Орлов потащил на север к Саратову свою, разбитую на 4 отряда корпуса экспедицию и так рвался к устью Большого Иргиза, а не двинул казаков напрямки через Царицын или Астрахань. Заблудился что ли, выходил на прямую линию на Оренбург, в самое месиво людей завел, в такие весенние топи, что артиллерию пришлось на руках тащить и терять драгоценное время. Людей поморил, лошадей потерял немало, будто специально хотел сорвать поход. Нет ответа, не нашли его историки. Так все завертелось со смертью императора Павла, что все концы в воду. А наш полковник, он какой командир, по-твоему, Емельян Никитич? О, весь в отца пошел, такой же герой. У батьки Еванова за Измаил золотое оружие, а у сына, значится, Егорий за Италию. Это удачно вышло. Ненароком выяснил, как полковника зовут. Еще бы фамилию узнать, но ведь в лоб не спросишь. Ты по что, господин Харунжий, за Мусу интересовался? Приглядываюсь. Командуй людьми, урядник, я к полковнику. При ярком дневном свете я с огромным удивлением понял, что полковник не так стар, как мне показалось. Да, седина припорошила его усы, в глазах поселилась мудрость, а лицо прорезали морщины и жесткие складки, не от прожитых лет, а от суровой многолетней походной жизни, от яростных боев, в которых гибли побратимы. Я таких стариков в 30 лет наведался на своих прошлых войнах. В штабах да в академиях их не встретишь, только в пограничных гарнизонах на самом опасном участке, в блиндажах, где сыпется песок от близких разрывов. Бывалый, вот какое слово сразу приходит на ум при взгляде на нашего командира. С таким не пропадешь, так говорят солдаты. Докладывайте, Харунжий. Я, поколебавшись несколько секунд, четко доложил. В степи отряд неизвестных степняков напал на наших драгун. Спасти их не удалось, к моменту нашей атаки все погибли. Что они делали в степи, спросить было не у кого. Степняков мы отогнали, большей частью побили. Захвачена добыча, коней отдал казакам. Есть много разного оружия дурного качества, с вашего разрешения, хотел бы продать в полковую казну, железо всегда пригодится. Деньги отдам казакам. Себя-то не забыл, стоявший рядом сотник Нестреляев выразительно кивнул на бухарскую шашку, висевшую у меня на боку. На его лице с правильными чертами, но густо покрытым оспинами, отразилась то ли зависть, то ли недовольство. Что с боя взято, то свято. Твердо ответил я, не повернув в его сторону головы и продолжая смотреть исключительно на полковника. «По что моих казаков балуешь, Харунжий?» — продолжал нагнетать сотник. «Нежирно им будет по коню получить, весь лошадиный дуван, в полковую собственность, так повелось. А с прочего, половина государю, а с остатной половины, две трети казакам, отставить. Приказа по добыче еще по войску не было, никто не мог предвидеть, что у себя дома столкнемся с подобным. Опять же, первый дуван у полка, одернул его полковник и вперил в меня тяжелый взгляд. Железо, оружие сдайте, казначей рассчитается, заплатит вам из расчета, как сотник сказал. Теперь по коням, за утерянных казакам положена деньга. Так что те, у кого заводные лошади пропали, пусть забирают себе из пригнанного табуна, остальных сдать в полк. Все понятно, мы же еще драгунских лошадей привели и казенное оружие, не сдавался я. Учтем при расчете вашей доли, что позабыли драгуны так далеко в степи. Не могу знать, господин полковник, но все их оружие, коней, снаряжение и обмундирование мы доставили в лагерь, продолжал я гнуть свою линию, прекрасно зная, что как в армии устроено, и пытаясь выжать из командира по максимуму. «Бумаги?» — продолжал он сверлить меня взглядом. Я прикусил язык и почувствовал, как тонкая струйка пота стекла по позвоночнику. Письмо на груди показалось горчичником. Не было ничего, с трудом выдавил из себя. «Караван, караван идет!» Послышались громкие крики от секретов на востоке. «Уже ль дождались?» — позабыв про меня взволнованно воскликнул полковник, подскакивая. «Айда к нему!» Денщики подвели коней, Муса, прилипший ко мне как банный лист и уже возомнивший себя моим денщиком, протянул мне поводья моего жеребца. Мы оседлали лошадей и помчались к приближающемуся каравану. Он состоял из большого отряда верблюдов, двугорбых, мохнатых, выше человека в холке, увешанных тюками. Их сопровождали пешие погонщики, драгуны с карабинами в руках и странная группа пестрых людей в челмах, державшихся несколькими не смешивающимися друг с другом парами. Впереди отряда ехал кавалерийский офицер в овчинной безрукавке под светло-зеленым мундиром. В своей черной треуголке на фоне экзотического каравана и бескрайней просыпающейся после долгой зимы степи он казался лишним в этом мире, инопланетным. Пришелец направил коня нам навстречу, предоставив полковнику возможность в одиночестве принять доклад командира драгун. Я поехал шагом к привлекшим мое внимание азиатам, чтобы понять, кто такие, от чего держаться врозь, нет ли от них какой опасности. Окликнул одного, второго, все изображали непонимание и переговаривались только между собой. Ухо уловило знакомые гортанные звуки арабской речи от парочки, сидевшей не на конях, а на верблюдах, да так ловко, будто с ними сроднились. Меж двух горбов пристроены попоны с седлами, наездники в недорогих халатах и повязках на головах, лишь отдаленно напоминавших тюрбаны, держались на них уверенно и смотрели на меня как на пустое место, с застывшими как маска лицами. Поздоровался с ними по-арабски, вызвав хоть что-то похожее реакцию. «Бактрианы», — пояснил Муса, — «видимо, подумал, что я спросил у азиатцев о породе верблюдов, кто это такие», — показал ему на сопровождавших караван, толмачи, или проводники, пожал плечами Муса. «Ваш брать, это на каковском вы к ним обратились? По-персидски, вроде, не похоже. Чуток его знаю, вон те, что слева стоят, на нем балакают, стрекочут, мол, не пройдут урусы по степи». Я не удостоил его ответом, мой взгляд оказался прикован к одной точке, к красной точке на лбу одинокого мужчины-оборванца, неловко сидевшего на низкорослой татарской лошади. Тилак, так называется такая точка, третий глаз для особой прозорливости и чтобы видеть скрытое от других. Такие знаки наносят себе индусы. Моя рука сама собой коснулась груди, там, где под бешметом пряталось письмо. Я развернул коня и решительно поскакал обратно к полковнику. Спрыгнул с лошади, выпрямил спину и твердым шагом приблизился к командиру. «Емельян Никитич, дозвольте обратиться. Мне нужно сообщить вам важные сведения. Бухарская шашка из собрания Эрмитажа». Глава 3. Полковник наш рожден был хватом, как про нашего командира написано Михаилом Юрьевичем. Все замечают, везде успевает, чуть меня не расколол. Меня, у которого таких полковников перед глазами прошло видимо-невидимо. И все же я решился немного сыграть. Емельян Никитич, не по службе, а из чувства долга. В Калмыковской крепости с гарнизонными казачками потолковал, толмачей, с караваном прибывших, поспрашивал. Нельзя нам в степи задерживаться, отстаем сильно по времени. Уйдет вода, высохнут колодцы, и Хиву не возьмем, и людей погубим. Полковник не мог не заметить, что я подъезжал к прибывшим с караваном, что-то у них спрашивал. Он улыбнулся по-отечески. Думал, в Калмыковской тебя больше девки волновали. Отрадно, что о долге и службе не забываешь ни на секунду, несмотря на молодые годы. Я вот на службе с 12 годков, а на войне с 16. Через 3 года получил первого своего Егория, не удержался от похвальбы полковник. Значит, думаешь, не пройдем бухарскую сторону? Если поспешить, то пройдем. Я постарался, чтобы мой ответ прозвучал как можно убедительнее. Емельян Никитич кивнул, словно я подтвердил его собственные мысли, но сказал иное. Беспокоит меня тот отряд, что вы разогнали. Не похожи они на баранщиков, те от солдат скрываются, а не нападают 6. А вдруг то разведка хивинская была? Мы вот что с тобой, Петр, сделаем. Сейчас я напишу своему командиру, генерал-майору Платову, письмо. Доложу, что караван прибыл, что замечены немирные степняки, что суждение имеется, нужно поспешать. Ты это письмо доставишь в отряд, только людей с собой возьми, хоть тех, из коих твой деташемент составили. Раз появились азиатцы, нужно ухо востро держать. И задание у тебя будет ответственное, провалить его никак нельзя. Пониже повезешь не только мое, но и письма оренбургского генерал-губернатора Бахметьева к походному атаману. На словах передашь, что прибыли они с караваном. Что в них, то мне неведомо, но соображаю, что важное. И про убитых драгун перескажи. Кто они, откуда ехали, не подведи. Разрешите исполнять, пополдникайте, лошадей подготовьте, а я пока тут закончу и напишу бумагу. Я отдал честь, не ладонью козырьком, а сорвав с головы черную смушковую шапку со шлыком и слегка склонив голову, как недавно на моих глазах поступил со своей треуголкой драгунский офицер, развернулся и отправился к лошади. Муса держал ее под устцы и хотел было подхватить стремя, но, заметив мой останавливающий жест, не тронулся с места. «Эх, Харунжий, Петра!» — окликнул меня Нестреляев. «Продай шашку татарскую, хорошую цену тебе дам. Извиняй, сотник, первый мой дуван. Продам, не будем мне счастья в военной добыче», — не обидно отказал я, хотя на самом деле не продал бы ему и ржавого гвоздя, он мне не нравился, категорически. Такую завистливую породу чую за версту, и фамилия у него неправильная, казаку не годится, и морда рябая. Он что-то принялся бубнить насчет того, что я его сотню располовинил, что с таким, как я, казаки забалуют. Не слушая его нравоучений, вскочил в седло. «Муса, время не ждет, нам снова в поход, показывай, где ребята». Повезло мне с татарином, вовремя он под руку подвернулся. Конечно, справился бы и без него, но с ним все вышло куда шустрее. И свою заводную разыскать, и к казначею заглянуть, и казачков предупредить о скором выступлении, и с ними горячего похлебать. Боялся огорчаться, что часть лошадей придется отдать и что прибыток нам урезали, но мой отряд к таким перипетиям оказался готов и отнесся к ним философски. Не вышло польготиться, значится, не судьба, мудро подытожил урядник Козин. Это все не Стреляев, наябедничал Муса. Вот же ж прорва ненасытная, все в свой курень норовит загробастать. Нашими слезьми не побрезгует, дай ему случай. Не тужи, татарин, у нас но не новый командир, сказал Никита, обращаясь к всей честной компании. Погнали, что ли? 1 сумы 7, большая калмыцкая кибитка походного атамана Орлова и точно такая же его правой руки и командира первого корпуса Платова стояли не в центре бивуака, а как-то на особицу. Покрывавший их белый войлок прилично уже изгвоздали, словно для массировки. Без провожатого, которого мне выдали, когда нас задержали дальние секреты казацкого лагеря, в жизни бы не сыскал. До лагеря добрался за 1 дневной переход, заметил его издали, степь без холмов и впадин, ровная как море без конца и края, на ней сложно что-то утаить. Под охраной пушек на углах раскинулись хаотичные ряды шатров, палаток, шалашей, вазов. Между ними дымили костры, судя по характерному запаху и отсутствию пламени, казаки жгли не хворост, а кизяк, готовили себе кашу в котлах. Порядок соблюдался точно такой же, как на полковом бивуаке, который я покинул, сторожевые посты, табуны и обозы под охраной. Разве что много легких пушек в походном и боевом положении, в нашем передовом полку их не было. Полог, закрывавший вход в атаманскую кибитку, был откинут, из шатра вырывались клубы дыма, и внутри было накурено так, хоть топор вешай. Если полог не открыть, можно угореть, пропитанный жиром войлок на обрешеченных изнутри стенах не пропускал ни дыма, ни воздуха. Стриженный под горшок Орлов с одутловатым болезненным лицом пыхтел трофейным турецким дорогим черешневым чубуком, отделанным костью и янтарем. А Платов, все еще мертвецки бледный после отсидки в Петропавловке, смолил корешковую трубку, способную и фунт табаку в себя принять. О том, что в индийский поход Платов отправился прямиком с тюремных нар, знает любой школьник, как и то, что Матвей Иванович, самый знаменитый донской казак, можно сказать, его бренд. Я во все глаза пялился на него, не замечая Орлова, хотя тот был в свое время не менее уважаем и почитаем донцами. Платов отметил для себя мой интерес, довольно усмехнулся в усы, с чем пожаловал, Харунжий. Донесение от полковника Астахова и письма от генерал-губернатора Бахметьева. Молодцевато гаркнул я, стараясь не закашляться. Хорошо, что фамилию своего полковника я уже знал, просто прочел на конверте, иначе бы вышел конфуз. А ну-ка, давай сюда. Оживился Орлов, до этого дремавший с чубуком в зубах. Сам-то кем будешь, корнет? Спросил, принимая письма и протягивая Платову предназначенное для него донесение Емельяна Никитича. Я понял его вопрос и потому ответил без запинки. Петр я, сын войскового старшины Василия Черехова. Орлов неожиданно вскинулся. Не старшины, а майора. Сколько можно вас учить, для чего я вам, бестолковым, уравнение в правах с армейцами выбивал? Вы теперь не голытьба, а дворяне. Не кипятись, Василий Петрович, попытался успокоить его Платов. Не шибко спешат наши казачки в дворян писаться, повернулся ко мне. Знаю твоего отца, Петра, из доброй казацкой семьи ты. Тем временем бритое лицо Орлова нехорошо покраснело, он принялся тереть виски. Выпил бы ты, господин генерал, от кавалерии, моей любимой горчичной водки, вмиг полегчает, участливо предложил Платов, кивнув на рюмку, стоявшую на низком круглом столике. Орлов покачал головой и принялся за письма. А ты что носишься, как худой щенок? Обругал он меня, хотя я стоял на месте не шевелясь. Падай на стул, пока письма просмотрю. Вопросы к тебе есть. Как по мне, так лучше сбежать на свежий воздух. Оба атамана буквально травили и себя, и меня своими трубками. Но не смея спорить, я осторожно присел на резной раскладной стул. Наверное, нагайской работы, как и кибитка, достались казакам как добыча после закубанского похода Суворова, предположил я. 8. Атаманы шелестели бумагами, вскрывая конверт за конвертом. Из одного выпала сложенная карта, но до нее пока дело не дошло. Пишет мне оренбургский генерал-губернатор, что подыскал нам драгоманов, способных объясняться на диалектах хивинских, бухарских, индийских и персидских, зачитал Орлов отрывок письма. А еще дописал, что путь в области хивинскую и бухарскую сопряжен не только с чрезмерным затруднением, но даже и совсем почесть невозможной, грозящей немалою потерей людьми и лошадьми. Платов громко закашлял и принялся таращить глаза, намекая Орлову на мои уши. «Не извольте волноваться, господин генерал-майор», — вдруг прорвало меня. «Я и индуса-переводчика в караване видел, и считаю возможным добраться до Хивы в этом году, если действовать стремительно, по-суворовски». «Нет, ты только глянь, Василь Петрович, какая у нас юность пошла. Все-то они видели, все-то они знают. А мы уже старичье, выходит, на покой пора». Орлов оторвался от бумаг и широко улыбнулся. «Можно подумать, Матвеюшка, это не тебе было всего 20 лет, когда ты на всю Россию прогремел, победив крымцев в неравнейшем бою. Так то я», — подбоченился Платов и сурово на меня взглянул. «Может, ты, всезнайка, и путь на Амударью знаешь, это которое за Орлом?» — уточнил я, вызвав оторопью обоих атаманов, и тут же их разочаровал. «Нет, не знаю». «Вот и я не знаю», — рубанул краем ладони по столу Матвей Иванович. «А царю наврал, что у нас на Дону каждая девка знает, как туда добраться». Он громко захохотал, грязно выругался и, схватив со стола наполненную рюмку, которую предлагал Орлову, лихо ее оприходовал. Видимо, все еще жила в нем обида за несправедливое заключение в крепость. Василий Петрович укоризненно покачал головой, но от замечаний воздержался. «Карту нам прислал государь-император». «Карту?» – заинтересовался Платов. «А ну покаж ее, Петрович, этому умнику. Раз он про Амударью слыхал, можа, чё подскажет?» Орлов поманил меня пальцем. Развернул на столе карту Азии до Индийского океана. От Оренбурга в сторону юга шла тонкая красная линия, явно нарисованная от руки и наобум, и шла она, кстати, куда дальше Амударьи и Бухары, чуть не попалились атаманы. Меня от этой карты пробрало на смех, еле сдержался. По ней не то что до Индии, до Хивы не дойдешь, которая, кстати, никак не была обозначена. Стиль на деревню дедушки. Эдак армию тут похоронить, плевое дело. Ну что, теряя надежду, спросили хором атаманы. Видимо, увидели мой скепсис. Я развел руками, воздержавшись от критики карты. Нужно генералов на совет звать. И этого, ну который в стеклах. Как его там? Запнулся Орлов. Ученого, из депо который, уточнил Платов. Во-во, его самого. Товарищ из депо, ожидаемо, оказался не железнодорожником, а коллежским секретарем, чиновником из серьезной организации под названием депо картографии при службе генерал-квартирмейстера. Так он отрекомендовался с порога, вызывав у казачьих атаманов скорее смех, чем уважение. Ожидаемая реакция на долговязую жерть, обмотанную темным сукном форменного гражданского вицмундира без малейших средств хотя бы самозащиты. И сидел тот на нем мешковато. Лицо у него было покрыто веснушками, облеклые ресницы скрывали, кажется, очень близорукие глаза, потому что первым делом, что он сделал, это поднял к ним свой лорнет, небольшой овальный кружок стекла в тонкой медной оправе на длинной ручке. Этим лорнетом он обвел присутствующих, Орлова, Платова, меня, словно рассматривал под микроскопом неведомые организмы. В руке он сжимал кожаный тубус. Волков, Федор Исидорович, представился дипошно и пригладил рукой густые рыжие волосы. А, вот и наш звездочет пожаловал. Грузно поднялся Орлов и указал на картографа, будто представляя диковинную зверушку. «Проходите, Федор Исидорович, выпейте с дороги, есть горчичное, а анисовой не держим». Платов тут же протянул руку к заветной бутылке. Ученый тут же замотал головой. «Не пью, господа, только кофе или чай». Наступила короткая пауза, которую нарушил смешок Платова. «Вот тена, как же ты, Василий Петрович, его в поход берешь? Его ж первым степняки заберут, подумают, баба переодетая». Орлов засмеялся, тряся животом. Волков поморщился. «Ну уж нет, Матвей Иванович, он нам нужен. Его величество сам указали его прислать, как великого знатока земель восточных. А ну, Степаныч, покажи, что там у тебя в трубе. Карта небось, погодь, атаман, звездочет чаю жаждет. Прошка, ход сюдой, чаю плиточного сваргань ученому человеку». Забежавший в кибитку денщик понятливо кивнул и тут же скрылся. Мне же сия мизансцена осталась непонятной, то ли несчастный Волков уже привык к таким шуткам, то ли впервые предстал пред очи больших начальников. Федор Исидорович, не смутившись, демонстрируя полнейшее хладнокровие, подошел к столу и аккуратно извлек из тубуса свернутый лист. Развернул его, это была действительно большая, подробная карта, тщательно прорисованная тушью, с обозначениями гор, рек, озер и даже, о чудо, населенных пунктов. Среди них четко выделялась точка с подписью «Хива». «Вот, господа генералы, моя карта предполагаемого маршрута, составленная на основании сведений старых путешественников, торговых людей и последних геодезических изысканий, проведенных еще географическим департаментом при кабинете ее императорского величества. К моему полнейшему расстройству, та карта, кою вижу на вашем столе, есть не что иное, как 54 и краткая лист атласа Российской империи, напечатанного типографией Академии наук в 1796 году. Сколько я боролся против всего глупого изображения под названием Киргиз-Кайсатская степь. Чудище эбло, озорно, огромно, стазивно и лай, вот, что есть ваша карта. Моя же, многожды оплеванная учеными собратьями, есть нить Ариадны для вашей великой экспедиции. Он снова применил лорнет, склонившись над картой, и стал объяснять маршрут. Говорил он хоть и тихо, но четко и по делу. От нынешнего нашего расположения, что недалеко от Слободы Мечетная на реке Большой Иргиз, предстоит двинуться на юго-восток, через земли младшего жуза киргиз-кайсаков. Расстояние до Аральского моря или Арал-Тенгиз, как издавна именуют его местные народы, составляет около 1000 верст. Орлов и Платов склонились над картой, прикидывая. 1000 верст, пробормотал Платов. Это, коли гнать полки, дней 20, если потихоньку, с привалами, месяц, пожалуй, с переправами, тут не угадаешь. Вода в степи сейчас, по весне, ее довольно, ручьи, лужицы. Пройти пока можно, уточнил ученый, подняв на генералов свои блеклые глаза, отведя в сторону лорнет. Но с каждым днем весеннее солнце высушивает почву. Если затягивать, то дальше придется идти от колодца к колодцу. А колодцы в этих землях скудны, Их даже на один полк не хватает. На одну лошадь нужно 2 ведра в сутки, тяжело вздохнул Орлов. И 0,5 ведра на каждого казака. 2 ведра, ладно, пусть 1,5 на 30 тысяч коней и 40 с лишним тысяч ведер в день. Платов считал быстро. И нас, почитай, 23 тысячи душ. Еще 11 с половиной тысяч ведер. 50 с лишним тысяч ведер в день. Где ж столько взять? Вот потому и говорю, спешить надо, пока степь не высохла. После Арал-Тенгиза путь пойдет вдоль русла высохшей реки Узбой, через пустыню Кызылкум, или через плато Усть-Юрт, еще верст 500, Платов застонал. Орлов развел руками, словно подтверждая свои слова. «А я что говорил, там самый тяжелый этап, господа атаманы», — подтвердил Волков. «Тут необходима тщательнейшая разведка, каждый колодец нужно исследовать, узнать его дебет, то есть сколько воды он дает в сутки. Идти придется по караванным тропам, которые связывают эти редкие источники. И главное, нагрузить верблюдов водой для лошадей. Без этого не обойтись. Верблюдов, проворчал Орлов, все больше сникая. Много их надо, если на 20 тысяч коней и людей. Федор Исидорович задумался. Нужны 5 тысяч, возможно, даже 10 тысяч верблюдов. А где их взять? Генералы почему-то посмотрели на меня. Забирать у встречных караванов, тихо ответил я. Прошка, денщик Платова, словно специально подгадав, внес свой вариант ответа на вопрос, где взять воды, калмыцкий чай. Его запах я узнал безошибочно и внутренне усмехнулся. Крепкий чай с молоком кобылицы и добрым кусочком курдюка. Атаманы, предвидя забаву, отвлеклись от карты и уставились на Волкова. Депошник нас разочаровал. С поклоном принял чашку у денщика, внимательно исследовал ее содержимое, принюхался, сделал небольшой глоток, закатил глаза, с непередаваемым выражением естества испытатель отпил и вынес свой вердикт. Зело сие питье полезно для желудочно-кишечного тракта. Тьфу, ты, не сдержался Платов и, склонившись снова над картой, заспорил с Орловым об артиллерии. На каждую пушку нужно 2 лошади, не меньше, а это еще больше увеличивает расход воды. Подвел итог дискуссии походный атаман. Решили тут же позвать на совет генерал-майоров Бузина, Бокова и прославленного Андриана Денисова, племянника первого графа из казаков, Федора Петровича, а также полковника Карпова, что возглавлял всю артиллерию войска. Путь по пустыне займет еще примерно 20 дней. Заранее озаботьтесь водоподъемными средствами, продолжил Волков, игнорируя препирательства, введенных в курс дела и подключившихся к диспуту генералов. В конце пути утыкаемся сначала в крепость Ханхажа, а затем в оазис Кунград. Это еще до Хивы, поинтересовался Орлов. Да, и там, по имеющимся данным, есть военные отряды хивинцев. Сколько их точно, неизвестно. Надо разведывать. Он закончил и снова поднял лорнет, обводя им лица присутствующих. Все смотрели на него. Молчание сгустилось. Описанный путь казался не просто трудным, а самоубийственным. Даже для казаков. Походный атаман оглядел собравшихся. «Итак, господа», — озадачил всех Орлов, — «какие будут суждения?» Сам Суворов сказал, — «казаки везде пройдут», — пробасил Денисов, потрясая длинной, но редкой бородой. «Идем, как шли, 4 эшелонами. Впереди ты, Матвей, 13 полков, за тобой Бузин, 8 полков, Далибаков, наш вешенский станичник, 10 полков, и я замыкаю, отстающих, больных подбираю, еще 10 полков, ежели кому воды не хватит на этапе, стоит, ждет, вся надежа на тебя, Матвей Иванович». Платов тоскливо выругался. «Допустим, дошли мы до Кунграда», — рассуждал он, — «потеряли 1/2 людей, 3/4 коней, артиллерия застряла в песках, чем брать будем? Шашками? Хивинцы там засели за стенами, покладут нас всех. Чем покладут? Копьями, стрелами», — взвился Денисов. Орлов вцепился в карту, начал что-то уточнять у Волкова, а Платов выбил трубку в очаг посреди юрты, кивнул мне на выход. «Мы вышли». Я наконец-то вздохнул полной грудью. «Вот что, Петр, Василя сын», — сказал Платов, понизив голос, — «приглянулся ты мне, резвый, да и с отцом твоим в свое время воевали, кошеварили, бывало, вместе. Господин генерал-майор, не перебивай, слышал, что там эта ученая голова наболтала, истинную правду говорит, уже поспрашивали купцов. Сказывают, степь перед Орлом злая, а нам туда переть, и ведь верно, до Кунграда дойдем, а там стенка, а сил уже нет, вот что я решил, тебя пошлю вперед, с ученой головой этой, парень ты шустрый и глазастый, Это я с первого взгляда понял, и решительный, такой мне сейчас и нужен, а не немогузнайка. Я чуть не поперхнулся воздухом. С Волковым, в степь, ваше превосходительство, не боись, плановщиком тебя сделаю, то бишь, квартирмистером 9, забирай казаков, с которыми приехал, возьми этого Волкова, проводников толковых из каравана и давайте к Синему морю, орал Тенгизу, то бишь, с заданием, трассировку пути армии сделать, будете идти, колодцы описывать, их дебет замерять, пригодность для большого войска определять, опасности отмечать, где засада может быть, где пески зыбучие, искать лучшие места для переправ через реки, ежели попадутся, все донесения мне лично, фурьерами сразу.